Не поняла, это что, ревность? Но мы же уже все выяснили. Или это только я так решила? Ладно, ничего, все исправимо. Вспомнив наш ночной разговор и нежные объятия, я сформировала в голове яркие образы и, придав им более раскрепощенное содержание, с чистым сердцем отправила мужу, в надежде на его понимание и поддержку. Не хватало только сейчас разругаться и затаить друг на друга обиду. «Звездочка, я не железный», — в голове прозвучал мягкий смех Нолана. «Это не ревность. Сомневаться в тебе у меня нет никаких причин». «Тогда почему злился?» «Потому что ты играешь в полное отрицание и не хочешь смириться с существованием родной сестры. Насколько я понял, у нее, кроме вас с Томасом, больше никого не осталось. Так стоит ли сразу отталкивать девушку?» «Я не собиралась ее отталкивать». «Разве? Ты даже сейчас не хочешь о ней вспоминать. По-моему, это сильно напоминает общее отношение к твоему отцу». Слова призрака меня сильно задели. Но я постаралась скрыть обиду от окружающих и переключить внимание на более насущные проблемы. Например, на сидящего за столом дядюшку, который уже несколько минут пристально наблюдал за нами из-под полуприкрытых век. И чего, собственно, ждет? Не может решить, как подсунуть мне документы? Не похоже. Не будет такой хладнокровный монстр, как мой дядя, сомневаться в таких мелочах. Кстати, я так и не поняла, о каких документах идет речь. Спросить или дождаться, пока сами расскажут? «Дэниел, ты рассказал гостю, зачем мы пригласили ее в наш дом?» Видимо, так и не дождавшись от меня нужной реакции, лениво протянул главный заказчик похищения. «Не до конца. Но этого вполне достаточно, чтобы она поняла суть происходящего». Кузен приторно мне улыбнулся и вольготно расположился в соседнем кресле. Его тело было полностью расслабленным, как у короля положение, а в глазах отражалась какая-то жалость и даже сочувствие. «Уже знает, что меня не выпустят отсюда живой?» «Ну да, конечно. После таких откровений я бы тоже не рискнула отпустить свидетеля». «Дядя!» Я невинно посмотрела на родственничка, проверяя границы его терпения. «Мне же можно к тебе так обращаться?» Мужчина кивнул с явной неохотой, но устраивать скандал из-за пустяка не стал. «Расскажи мне, откуда такой ярый интерес к моей персоне? 28 лет не вспоминал о том, что где-то живет племянница, а тут такие почести. Наемников нанял, похищение спланировал, в родовое гнездо сопроводил. Даже боюсь представить, что будет дальше. Может, обедом накормишь, прежде чем перейдем к делам?» «Пытаешься шутить? Что ж, похвально. Для своего положения ты неплохо держишься». «А я не шучу. Пытаюсь понять, на кой черт меня сюда привезли. Дебора, для отказа от наследства тебе уже не хватает? Решил перестраховаться?» «Дебора...» Дядюшка попробовал это имя на вкус и искренне рассмеялся. «Маленькая, глупая, избалованная девочка. Красивая пустышка, такая же, каким был ее отец. Признаться, весть о том, что племянница унаследует половину компании, привела меня в шок. Никогда не считал отца слабоумным, однако этот его поступок не поддавался никакой логике. Отдать право управления крупнейшим космическим флотом сопливой девчонке значило бы полностью потерять власть над ситуацией. Так что же помешало восстановить справедливость? В этот момент мне очень захотелось влезть в чужую голову и разобраться со всеми мотивами, толкнувшими родню на нарушение законов империи. «А я разве сказал, что мне что-то помешало? Наемники нашли твою непутевую сестрицу, она подписала все документы. Теперь в моем кабинете сидишь ты». И мы вновь вернулись к тому, с чего начали. Зачем я вам понадобилась? Родители отказались от меня при рождении, никаких прав на их имущество я не имею. Слова лились легко, не вызывая в душе ни боли, ни раздражения. Удивительно, но я даже рада, что не стала когда-то частью этой семьи. Столь трепетные взаимоотношения не для меня». «Хватит врать и строить из себя бедную родственницу. Мне надоело слушать эту сказку. Каждый раз одно и то же. Ничего не знаю, с дедом не общалась, ни о каком завещании не слышала. Где оригинальность?» Дядюшка вытащил из стола электронный ключ и обратился к своему сыну. «Дэниел, открой доступ к сейфу, пора заканчивать». Медлить кузен не стал. Подхватившись с кресла, он обогнул широкий письменный стол и остановился у одной из антикварных картин, закрывающий небольшой участок стены в углу комнаты. Тайник. Для важных документов можно было выбрать место и посолиднее. В подтверждение моего предположения, после контакта с ключом произведение искусства съехало вниз, открыв нашему узору прекрасный вид на сенсорную панель сейфа. В верхнем углу было расположено несколько считывающих устройств для сопоставления отпечатков пальцев в радужке глаз и пси-силы ларийца. Кажется, еще было несколько датчиков, но рассмотреть их в моем положении оказалось практически невозможно. «Открывай!» Погрузившись в свои мысли, я даже не сразу поняла, что столь бесцеремонный приказ был отдан именно мне. Не поняла. А как же наш уговор? Или, загнав меня в ловушку, можно плюнуть на все обещания и развернуть ситуацию в свою пользу? Нет уж, дядя. Идти на поводу у твоих желаний я не буду. Алекс, сделай так, как он требует. Твой дядя находится на грани, и предугадать его следующие действия становится все трудней. Осудил мой боевой запал голос призрака. Все будет хорошо. Если я выполню его указания, меня тут же убьют. О том, что меня убьют, даже если я его не выполню, сообщать супругу не стала. Не маленький, сам прекрасно все понимает. Доверься. Одно емкое слово, и Нолан вынырнул из моего сознания, предоставив полную свободу для действий. Вот уж не ожидала такой щедрости в столь напряженный момент. Тихо прошипев под нос ругательства, я бросила короткий взгляд на неподвижно застывшего у двери мужа и решительно поднялась из кресла. Доверься. Ну-ну, дорогой. Чувствую, смысл этого слова мы будем изучать с тобой вместе. Хватит тянуть время. Дэниел, покажи нашей гости, что ей нужно сделать. Как оказалось, ничего гениального в моей роли предусмотрено не было. Позволит считать себя датчиком, оставить ДНК и ждать. Просто стоять и ждать, пока система сверит полученную информацию с занесенными в нее параметрами для открытия доступа. Стандартный процесс, но сколько же нервов он убил за эту минуту? Откроется? Не откроется? Почему откроется? Откуда в системе могли появиться мои биопараметры? И что делать, если не откроется? Наконец, отведенное на проверку время вышло, и в кабинете прозвучал звуковой сигнал, сообщающий о благополучном окончании сверки. Следом за ним раздался щелчок открывающегося замка, судорожный вздох предвкушения бесценного дядюшки и удивленный возглас кузена, который отодвинул меня в сторону и нагло засунул свой нос в хранилище. «Книжка?» Мужчина вытащил из сейфа толстый ежедневник и застыл столбом, не решаясь двинуться с места. На его лице отразилось такое разочарование, что не будь мы сейчас в столь щекотливой ситуации, разразилось бы хохотом. Интересно, что он ожидал там увидеть? Гору золота? Банковскую карточку с миллионным состоянием? Или папку с секретными разработками деда? «Алексис, медленно развернись и подойди ко мне». Неожиданно прозвучал в голове напряженный голос супруга. «Что-то не так?» «Все не так». «Звезды Вселенной, хоть бы все обошлось». Выполняя полученный приказ, я убрала внешние щиты и, чтобы подготовить отход, постаралась аккуратно взять под контроль сознание Дэниела. Сомневаюсь, что влезть в чужую голову будет просто, однако попытаться все же стоит. «Алекс». Все дальнейшие события сплелись для меня в клубок ядовитых змей. Жуткий грохот за дверью. По обрывкам чужих мыслей поняла, что один из сообщников кузена полетел кубарем с лестницы. Через секунду ушей коснулся женский визг. «Деборы?» «Не знаю». Стала слышна ругань. В какой-то момент я почувствовала на предплечье чужую руку, а после сильный толчок, отправивший мое тело на пол. Тут же раздался звон стекла и несколько приглушенных выстрелов. Все произошло настолько быстро, что времени на изменение плана просто не осталось. Оторвав голову от пола, я попыталась вытащить спрятанный в жилете пистолет, однако эта идея так и осталась нереализованной. Мне хватило одного взгляда на застывшего с оружием дядюшку, чтобы понять «не успею». Ничего не успею. Еще секунду, и он просто спустит курок, решив пристрелить моего мужа. Эта мысль отрезвила лучше ледяного душа. Ментальные щиты рухнули, так и не успев полностью восстановиться, а освобожденное от рамок сознание столкнулось с чужой волей. Помешать, захватить, сломить. Никогда прежде не применяла полученные в училище знания на практике против живого существа. Не могла. Сейчас же не было душевных метаний и мыслей о законности этого поступка. Была только я и он, стремящийся уничтожить свидетелей своего провала. Кажется, выбор стал очевиден. До боли сжав пальцы в кулак, я чуть ослабила натиск, дав родственнику ложную надежду на спасение, а после со всей силы ударила по самой незащищенной части ларийского мозга, отвечающей за развитие пси-способностей. Комната наполнилась криком. «Его? Моим?» Перед тем, как потерять сознание, я заметила сквозь пелену две тонкие струйки крови, стекающие по шее любимого родственничка. и с облегчением уронила голову на пол. Получилось. А с остальными проблемами мы как-нибудь справимся».